«Голос Кореи». Ярый истерик конфронтации. Так озаглавлена статья комментатора Центрального телеграфного агентства Кореи. В ней говорится: глава Южнокорейского министерства по делам объединения Хон Ён Пё, выступая на церемонии начала строительства так называемого мемориала в память похищенных северной страной в годы Корейской войны, проходившей в городе Паджу, провинции Кёнги, заявил, что вопрос с похищенными северной страной во время Корейской войны является вопросом морали и отношений между родителями и детьми, которые необходимо обязательно урегулировать, и что в качестве настоящей исторической записи будут в оперативном порядке закончить работу над докладом о реальном положении похищенных северной страной, куда вошли все данные, собранные за минувшие 5 лет. Подобное его заявление – очередная политическая провокация против нас и нестерпимое надругательство над теми, кто добровольно перешел в северную часть республики. Она обнажила гнусное намерение южнокорейских властей более коварно заниматься конфронтацией с нами. Что касается тех, кого южнокорейские власти выдают за так называемых похищенных северной страной в годы Корейской войны, то все они во время минувшей Отечественной освободительной войны добровольно перешли в северную часть республики в поисках настоящей правды и жизни. Главным зачинщиком похищения и нарушения прав человека являются именно власти Южной Кореи. И сегодня шайка Пак Кын Хе без зазрения совести совершает аморальные акты. Она среди бела дня похитила и силой увезла в Южную Корею 12 северокорейских девушек и держит их в уединенном районе. Такие похитители стали высказываться за какую-то мораль и отношения между родителями и детьми, сославшись на так называемый вопрос с похищенными севером страной в годы Корейской войны. Это апогея наглости. Корейская нация никогда не допустит злейших провокационных акций Пак Кын Хе и ее окружения, которые с головой ушли в шумную антисеверокорейскую заговорческую кампанию, умышленно поднимая фиктивный вопрос с похищенными севером страной в годы Корейской войны, подчеркнул комментатор Центрального телеграфного агентства Кореи.